Подводя итоги дня, Василевский потребовал от генералов Крылова и Людникова усилить с утра следующего дня натиск. И утром 14 апреля наши атаки возобновились с еще большей настойчивостью. Однако неожиданно для всех нас перелом в ходе сражения произошел в этот же день не в центре, где мы наносили главный удар, а на флангах. Во второй половине дня командующий 2-й гвардейской армии генерал Чанчибадзе прислал донесение. Противник отступает ввиду преследования. Успешно продвигались вперед и войска 43-й. Большую помощь им оказали моряки. Бронекатера стремительно ворвались в залив Фришесхаф и в Кёнигсбергский морской канал и метким огнем подавили огневые точки вдоль побережья, а морская авиация и корабельная артиллерия флота наносили сосредоточенные удары по военно-морской базе Пилау. Тесное взаимодействие войск 2-й гвардейской и 43-й армии с силами флота оказало существенное влияние на результаты наступления. К исходу дня 2-я гвардейская продвинулась вперед на 15 километров, а 43-я на 10 километров. Лишь от генералов Крылова и Людникова продолжали поступать донесения о непрекращавшихся контратаках гитлеровцев. И Василевский решил использовать успех, обозначившийся в полосе 2-й гвардейской армии. Он приказал перебросить туда две танковые бригады и два полка самоходной артиллерии, усиленных стрелковыми частями и инженерными подразделениями. Под натиском введенной в сражение подвижной группы отступление противника стало приобретать панический характер. Фашисты бросали свое вооружение и тяжелую боевую технику. Угроза выхода 2-й гвардейской на тылы немецких войск, которые оказывали упорное сопротивление частям 5-й и 39-й армии, вынудило и их к отступлению. Однако даже удирая, фашисты яростно огрызались. Это не было удивительным, ведь купание в холодном апрельском море не предвещало им ничего хорошего. 39-й армии генерала Людникова весь день 16 апреля пришлось вести ожесточенный бой в населенном пункте Гайдау. Командар выдвинул на прямую наводку даже часть орудий, приданной ему 67-й зенитной артиллерийской дивизии. Воинов этого соединения и комдива полковника Габибулу Эйнулаевича Гусейнова я хорошо узнал в ходе боев в Литве и Латвии, особенно в августе 1944 года, когда войска генерала Крейзера и Чанчибадзе изнемогали под натиском сотен фашистских танков, и мне минутами казалось, что оборона вот-вот может рухнуть. Тогда мы вынуждены были ввести в бой зенитчиков против танков, и они показали себя не только подлинными снайперами артиллерийского огня, но на редкость мужественными бойцами. На этот раз Гусейнов выдвинул свои пушки прямо в боевые порядки пехоты и с блестящей точностью уничтожал вражеские огневые точки. Но на следующий день до нас дошла скорбная весть о героической гибели этого славного командира. Похороны Гусейнова были по-фронтовому простыми и суровыми. Проститься с ним пришли многие ветераны дивизии. Официальных речей не было. Только два старых друга погибшего сказали несколько трогательных прощальных слов, от которых у многих повлажнели глаза. Да совсем еще юный лейтенант опустился на колено перед гробом, поцеловал своего командира и, комкая в волнении фуражку, глухо сквозь слезы произнес: «Прощай, отец!» Прозвучали три залпа салюта. Бросив прощальный взгляд на свежий холмик земли, все заторопились в свои части. И снова бой, и кому-то тоже было не суждено дожить до победы. Однако, сколько бы ни ярились фашисты, конец их близился неумолимо. 15 и 16 апреля моряки снова содействовали продвижению войск 43-й армии вдоль побережья. Высадив два тактических десанта из состава 24-й гвардейской стрелковой дивизии на дамбу Кёнигсбергского канала и поддержав наступление войск огнем с катеров и из орудий дальнобойной артиллерии, балтийцы помогли соединениям 43-й выбить фашистов из населенных пунктов Циммербуде и Пайзе и очистить всю дамбу канала. От пленных стало известно, что неудержимое отступление немецких войск на Земландском полуострове вынудило гитлеровское командование ликвидировать оперативную группу Земланд, а сохранившиеся ее войска включить во вновь созданную армию Восточная Пруссия, в состав которой вошли также и остатки бывшей группы армий «Север», уцелевшей на косе «Хель» и в обширных и труднодоступных плавнях устья Вислы. Пытаясь не допустить катастрофы, фашистское командование бросило в контратаку свой последний резерв – офицерский полк. Но и он был наголову разгромлен частями 39-й армии. Чем ближе подходили отступавшие войска к побережью, тем активнее воздействовали на них корабли и авиация Краснознаменного Балтийского флота. Они не позволяли транспортам противника эвакуировать свои прижатые к морю части. Самолеты и торпедные катера беспрерывно атаковали их в портах и при выходе в море. Как и сухопутные войска, балтийцы сражались самоотверженно. Они не щадили своих сил, а ради победы отдавали и свои жизни, как отдали ее в эти дни морской летчик Романов и его стрелок-радист Дубинчук. Когда во время одной из атак фашистских кораблей их самолет загорелся, Романов направил его на палубу миноносца. Последовал страшный взрыв, и фашистский корабль погрузился в морскую пучину вместе со своей командой. Так, под ударами авиации катеров Балтийского флота, таяли надежды фашистов на спасение морем. Фашистское командование, оттянув на узкий Пилауский полуостров остатки своих войск, надеялось отсидеться там. 11-я гвардейская получила задачу атаковать последний оплот гитлеровцев и сбросить их в море. Гвардейцам предстояло решить нелегкую задачу, ведь узкий полуостров перерезался пятью мощными оборонительными позициями, густо насыщенными дотами и прикрытыми сплошными противотанковыми и противопехотными препятствиями. Самая южная часть его была закрыта старинной крепостью с пятиметровыми каменными стенами, земляным валом и широким рвом, заполненным водой. Впоследствии мы убедились, что прочные сооружения морской крепости не поддавались даже мощным снарядам и авиационным бомбам. Все каменные здания города были превращены в опорные пункты. Словом, Пиллау – это Кёнигсберг в миниатюре. Маршал Василевский приказал мне неотлучно находиться на командном пункте 11-й гвардейской армии, проследить за наступлением ее войск при выполнении поставленной задачи, а в случае необходимости помочь генералу Галицкому в руководстве войсками. Надо сказать, что я хорошо знал каждую дивизию 11-й гвардейской и весь ее руководящий состав. Гвардейцы этой славной армии во всех фронтовых операциях, в которых им приходилось принимать участие, выполняли самые важные боевые задачи, всегда наступали на направлении главного удара. Начиная с лета 1943 года, 11-я гвардейская имела стабильный состав. 9 гвардейских дивизий, сведенных в 3 гвардейских стрелковых корпуса, которые возглавляли опытнейшие командиры. В отличие от других объединений, во всех ее дивизиях было по одному дивизиону самоходной артиллерии, а в корпусах штатные артиллерийские полки, свои зенитные артиллерийские, саперные и другие части. Соединения армии отличались высокой боеспособностью, имели свои добрые традиции, выкованные в боях. В 11 часов 20 апреля дивизии 16-го и 36-го гвардейских стрелковых корпусов пошли на штурм первой оборонительной позиции врага. И началось самое настоящее прогрызание бетонированных укреплений. Впереди шли тяжелые танки и самоходные артиллерийские установки. Они прямой наводкой били по огневым точкам, укрытым в железобетонных сооружениях. Но даже тяжелые снаряды отскакивали от них, словно горох от стены. А обойти укрепления не позволяли заболоченные леса. И снова вперед пришлось идти нашим славным саперам, которые терпеливо подкапывались под доты и подрывали их. И я не удивился, что войскам 11-й гвардейской армии удалось за день продолбить вражескую оборону всего лишь на километр. На следующий день наступление продолжалось с нарастающим темпом. В ночь на 22 апреля Галицкий, посоветовавшись со мной, решил ввести в сражение 8-й гвардейский стрелковый корпус генерала Заводовского. К утру его дивизии заняли исходное положение и в 11 часов одновременно с остальными корпусами перешли в наступление. Как ни сопротивлялся враг, но не спасли его и железобетонные укрепления, рухнувшие под натиском гвардейцев. 24 апреля соединения 11-й гвардейской армии обложили остатки фашистских войск в последнем их пристанище крепости Пилау. В связи с улучшением в эти дни погоды, авиация 1-й и 3-й воздушных армий значительно активизировала свои действия, совершив за сутки более 2000 самолетовылетов. 24 апреля наши самолеты превратили Пилау, как говорится, в кромешный ад. Невзирая на плотный огонь зенитной артиллерии, авиаторы неуклонно вели свои самолеты к намеченным целям и не поворачивали назад, пока не сбрасывали на них свой разрушительный груз. Так поступил, например, 24 апреля летчик Пырков. Подлетая к Пилау, он был тяжело ранен осколком зенитного снаряда, но, превозмогая боль и истекая кровью, довел свою машину до цели и повернул на обратный курс только после того, как бомбы точно накрыли ее. К счастью, у пилота хватило сил посадить свой самолет на ближайший аэродром. Юрий Иванович Пырков был удостоен звания Героя Советского Союза. Все более активную помощь своим сухопутным войскам стала оказывать корабельная артиллерия фашистов. Курсируя вдоль берега, крейсеры и миноносцы беспрерывно осыпали позиции штурмующих войск тяжелыми снарядами. Наши части несли потери. В этот день у стен Пилау погиб Герой Советского Союза генерал Гурьев, прославленный командир 16-го гвардейского стрелкового корпуса, которым гордилась вся армия. Утром 25 апреля наступил решающий момент штурма, последней твердыни фашистов на полуострове, города и крепости Пилау. Едва рассеялся туман, как город снова скрылся в клубах густого дыма, поднятого в воздух взрывами авиационных бомб и снарядов. Как только артиллерия перенесла огонь с окраин Пилау в центр, гвардейцы устремились вперед и ворвались в город. В 12 часов дня его центральная часть уже полностью была очищена. Фашисты, прижатые к портовым сооружениям, пытались уйти через пролив Зейтиф на узкую косу Фришеснерунг. Галицкий вполне своевременно приказал командиру 36-го гвардейского стрелкового корпуса генералу Кошевому усилить натиск вдоль железнодорожной линии на юг, а генералам Заводовскому и Семенову, заменившему погибшего Гурьева, содействовать ему ударами справа и слева. Еще было светло, когда войска генерала Заводовского овладели судоверфью, а дивизии генерала Кошевого во взаимодействии с 16-м гвардейским корпусом ликвидировали последний очаг сопротивления на противоположном берегу гавани. Уцелевшие в бою фашисты сложили оружие. По данным авиационной разведки и по показаниям многочисленных пленных, было установлено, что на узкой полуторакилометровой косе Фришеснерунг скопилось до 40 тысяч вражеских солдат и офицеров. Под утро гвардейцы начали форсирование узкого пролива Зайтив, отделявшего Пилау от косы Фришеснерунг. В числе самых первых высадился штурмовой отряд 17-го гвардейского стрелкового полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии, которым командовал капитан Чугуевский. Офицер организовал успешное отражение трех фашистских контратак. Временами положение отряда становилось критическим. За оружие пришлось взяться даже санитарам и связистам. Пока командир отделения связи старшина Бойко четко корректировал огонь минометной батареи, телефонист гвардии сержант Арестов отбил у фашистов пулемет и метким огнем из него отразил очередную контратаку. Так и не удалось немцам сбросить группу капитана Чугуевского в море. Отважные гвардейцы под его командованием обеспечили переправу остальных сил батальона, а затем и главных сил полка. Всем этим смельчакам было присвоено звание Героя Советского Союза. Полк расширил и закрепил плацдарм, на который переправились остальные части 5-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Петерса, а правее столь же успешно форсировали залив гвардейцы 31-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Бурмакова. В ночь на 26 апреля корабли Балтийского флота подошли к косе с двумя десантами. Командовал высадкой десантов вице-адмирал Виноградов. Десантированием сил на восточный берег косы руководил контр-адмирал Фельдман, а на западный капитан первого ранга Кузьмин. На восточный берег высаживались усиленный полк 260-й бригады морской пехоты под командованием полковника Добротина и стрелковый полк подполковника Козлова, а на западный стрелковый полк 83-й гвардейской дивизии полковника Белого. В 4 часа утра вице-адмирал Виноградов доложил, что на западном берегу косы полк перешел в наступление. Но от контр-адмирала Фельдмана сообщений не было, и где находился его десант, мы не знали. Лишь через 2 часа Фельдман прислал донесение о начале успешной высадки. Морские пехотинцы стремительно атаковали фашистов и скоро пробились на противоположный берег косы. Появление десантников в тылу немцев ошеломило их, и гитлеровские вояки стали тысячами складывать оружие. Вскоре сюда подоспел и второй эшелон под командованием подполковника Козлова. Оба десанта повели стремительное наступление навстречу частям 5-й и 31-й гвардейских дивизий. К концу дня генерал Галицкий получил донесение о том, что гвардейцы, соединившись с обоими десантами, закончили ликвидацию группировки противника. Только в плен здесь было взято более 6 тысяч гитлеровских солдат и офицеров. Теперь осталось добить еще несколько десятков тысяч фашистов, укрывшихся в западной части косы Фришеснерунг и в обширных плавнях заболоченного устья Вислы. Стремясь избежать потерь, я рекомендовал Галицкому организовать тщательную разведку, прежде чем продолжать наступление вдоль узкой косы, где совершенно невозможно было маневрировать. Тут же меня вызвал в штаб фронта Василевский. Когда я прибыл к нему, маршал сказал: Иван Христофорович, меня товарищ Сталин срочно вызывает в Москву. Тебе приказано вступить в командование войсками фронта. Основная задача – в кратчайший срок завершить разгром остатков земландской группы войск противника. Поразмысли о том, как добиться этого с наименьшими для нас потерями. Это главное. Тепло попрощавшись с нами, Василевский улетел, а мы с Покровским стали подводить итоги проведенной на Земландском полуострове операции. В ходе ее противник потерял убитыми и пленными свыше 80 тысяч солдат и офицеров. Наши войска захватили большие трофеи: 268 танков и штурмовых орудий, 239 бронетранспортеров, 1185 полевых орудий, 576 минометов, около 5000 пулеметов, 107 самолетов и свыше 300 различных военных складов. Гитлеровцы потеряли последнюю военно-морскую базу Пилау. Это событие намного ухудшило положение блокированной в Курляндии группировки фашистских войск. Забегая вперед, откровенно признаюсь, что нам, участникам кровопролитных сражений в Восточной Пруссии, пришлось особенно по душе историческое решение Берлинской конференции руководителей трех союзных держав о ликвидации извечного восточно-прусского очага германского милитаризма. Большая часть бывшей Восточной Пруссии была включена в состав Польши, а Кёнигсберг и прилегающие к нему районы вошли в состав Советского Союза, воины которого обильно полили эту землю своей кровью. Город Кёнигсберг, переименованный в Калининград, стал центром новой области Российской Федерации – Калининградской.